Общественное свидетельство. Предпочтение как раз в том и состоит, чтобы с пользой для себя продемонстрировать мнение других людей. А поскольку стратегия предпочтения может принимать различные формы и обличия, применять ее можно для продвижения самых разных товаров. Тайленол, болеутоляющее средство номер один в Америке, стал популярным благодаря тому обстоятельству, что данному препарату отдают предпочтение в медицинских учреждениях. Nike, марка спортивной обуви номер один, приобрела широкую известность в силу того, что ей отдают предпочтение благодаря деньгам, которые они получают от производителя, многие знаменитые спортсмены. Популярность ультрамодной марки дорогих автомобилей Lexus во многом связана с ее положительными оценками автовладельцами во влиятельном рейтинге J.D. Powers. Компания Midwest Express Airlines пропагандирует тот факт, что по данным журнала Cont Nast Travel, она наиболее популярна у авиапутешественников. Дорогой марки кормов для кошек и собак Science Diet отдают предпочтение питомцы ветеринарных врачей. Компании-производители активно пользуются рекомендациями людей, организаций, средств массовой информации, исследователей, кого угодно. Если в рекомендации присутствует признак аутентичности, они получают возможность выделиться с ее помощью на фоне конкурентов. Особенно остро проблема выделения стоит в интернете. Уж здесь-то затеряться среди великого множества выборов проще простого. Предположим, вы решили заказать в сети корм для своего кота. Поисковая система предлагает вам обратиться на pets.com, petsmart.com и petstore.com. Посетив виртуальные магазины, вы понимаете, что все они очень похожи друг на друга. Организованы по видам животных, предлагают массу продуктов, а разница в ценах не превышает нескольких центов. Однако на одном из сайтов кое-что может вызвать у вас повышенный интерес. Первое, что вы видите на главной странице petstore.com, фраза «Эксклюзивное партнерство с Американской ассоциацией ветеринарных лечебниц». Вот вам и рекомендация, пусть и онлайновая. Даже если вы никогда ничего не слышали об ассоциации, ее название звучит авторитетно. Почему бы и не прогуляться вместе со стадом?